Глава 85. Я знаю о ней все. Обычная практика, которую вбил в меня отец. Информация — опора власти. В случае с Адель действовал по привычке. Послал людей. Мне она интересна. Хочется ее разложить по полочкам и на составляющие. О да, очень хочется. Я знаю ее всю, каждую черточку, каждую линию. Моя девочка любит читать книги, сидя на подоконнике. Она часто улыбается, а когда задумывается о чем-то, то хмурит мраморный лоб. Она дружит с темнокожей женщиной, которую называет мамочкой Эйрин, и с уличным отвязным пацаном Филом Гринвудом. Последний до сих пор передвигается на своих двоих только потому, что воспринимается Адель другом и защищает ее от уличной шпаны. В ее районе нужно иметь защиту. Я не могу приставить к ней телохранителей. Не хочу привлекать излишнее внимание. Пусть живет неведенье. Я собираюсь беречь ее от монстров моего мира. Чем меньше народу из ближнего круга подозревает, кем именно является для меня Адель, тем лучше. Я долго к ней присматривался, изучал, стремился понять, что именно меня в ней цепляет, помимо голоса, который стал моим персональным видом экстази. Вновь вспоминаю сегодняшнюю встречу, и меня рвет на части от противоречивых эмоций. Мне хочется терзать ее, сломать и снова собрать, уничтожить и парить вместе с ней в небесах. Такая открытая, трогательная в своей наивности и честности. Молча ушла, не задавая лишних вопросов, которых я ожидал, ведь привык, что большинство девиц, с которыми хоть как-то общаюсь, в момент прощания хотят вытянуть из меня обещание, что позвоню, а еще лучше, если назову точное время и дату следующей встречи. Была бы возможность, постарались бы заставить меня заключить с ними контракт и подписать договор, расписав все по пунктам. Привык обрубать подобные вопросы на корню сразу же, грубо, резко, раз и навсегда. Но Адель приятно удивляет. Первый раз сильно удивился, когда, позвонив ей спустя время после выпускного, не услышал из вечного «почему так долго не звонил?». Услышь я подобное от нее, разочаровался бы. Может, сделал бы все же исключение и объяснил бы малышке, что поступление в венценосный университет Лиги Плюща – дело непростое, и у меня был завал, требующий полноценной отдачи и сосредоточенности. Долг и обязанности всегда на первом месте, все остальное второстепенно. Но она никогда не задает лишних вопросов, не пристает, видно, интуитивно чувствует мою звериную суть. Ее поведение радует и даже вызывает уважение. Чем больше узнаю ее, тем более глубокие и непонятные, несвойственные мне чувства начинаю к ней испытывать. Моя канарейка. Маленькая певчая птичка с редчайшим голосом и тембром, который пробивает меня насквозь, притягивает и заставляет желать многого. Вгоняю себя в привычные нерушимые рамки и ставлю блоки. Держу себя в стальных кандалах и охреневаю от палитры острых и ядовитых чувств, которые все равно испытываю рядом с ней».